Глава 7, часть 4. Нам удалось благополучно добраться до спасительных туманов Англии, избежав многих ловушек повелителя. Но каждый наш день проходил в движении. Одни сутки плавно перетекали в другие, месяц сменялся следующим, сезон сезоном, год годом. Я давно потерял счет времени нашего с Викторией скитания. Мы боялись задерживаться на одном месте больше суток, питались людьми, что попадались в лесу, или делали набеги на маленькие деревушки, избегая заходить в города. Постепенно я прекратил стыдиться звериной сущности, понимая то, что другим мне уже не стать. Непонятная же страсть Виктории к жестоким убийствам раздражала с каждым разом все больше. Она выбирала жертв не среди стариков, больных или солдат, как делал я. Вампирше нравилось пить сладкую кровь детей или молоденьких девушек. Она нередко устраивала охоту, долго преследуя выбранную добычу, играя с ней, наслаждаясь страхом, словно большая рыжая кошка истерикой мышки. Я перестал верить в Бога, обвинив того, что забыл обо мне с момента рождения, позволив служителям дьявола превратить своего верного слугу в живого мертвеца. Смирился с непонятной привязанностью Виктории. Даже сумел по-своему полюбить женщину, ставшую для рыцаря спасением и мучением одновременно. Я примирился с судьбой. Но тут произошло то, что вернуло потерянную веру в Господа и разрушило все остальное. Я проснулся в тревоге после долгого ночного перехода. Ощущение непонятного напряжения витало в воздухе, и одной из его причин стало отсутствие подле меня Виктории. Мы выбрали для сна небольшую поляну в густом лесочке, неподалеку от полуразрушенной часовенки. Запах людей, переносимый ветерком из деревушки, расположенной в нескольких милях от замка, приятно щекотал ноздри. Не нужно будет искать пропитание после отдыха. Достаточно наведаться в дом на окраине поселения. Но сейчас аромат крови не был далеким и слабым. Свежий и острый, он бил по желудку, мгновенно пробудив жжение в горле. Я принюхался. Сомнений не было, кто трапезничал в часовне. Едва переступив порог пристанища Веры, я в очередной раз поразился жестокости Виктории, но в этот раз она превзошла саму себя. Все ее рассказы о зверствах Лориана меркли по сравнению с тем, что я там увидел, убедившись, что эти два вампира хорошо дополняют друг друга. Один ненавидел себе подобных, другая — живых людей. Несколько мертвых тел лежали у самого входа. Свернутые на бок головы, широко раскрытые в смертельном ужасе глаза, перекошенные немым криком рты, вырванные сердца кусками ненужного мяса, валяющиеся подле ног. Окровавленные игрушки Виктории, в одиночку оказавшейся среди людей, потерявшие от чувства собственного превосходства всякую осторожность. Я замечал в последнее время, что жизнь беглянки изрядно наскучила вечной невесте повелителя. «Ты хочешь, чтобы нас узнали?» Мой возглас прозвучал очень громко, гулким эхом отозвавшись от куполообразного прокопченного потолка. Виктория резко обернулась от неожиданности, выронив из рук тело младенца. Ребенок упал на грудь женщины в шерстяном сером платье, распластанном на полу, и заплакал. Мужчина в старой, но чистой одежде лежал рядом. Он был еще жив. Намотанный на руку плащ, нож, крепко зажатый в ладони, говорили, что отец большого семейства, успев среагировать, пытался защитить родных. Но против грозного убийцы у него не было ни одного шанса. Он хрипел, пуская из разодранного горла кровавые пузыри, вращал глазами в поисках плачущего сына. «Смотри, сколь живучий!» Виктория толкнула мужчину ногой и подхватила малыша, высвободившегося из пеленки, за крохотную ножку. «Этого я оставила на десерт. Такой розовенький, пухленький, просто прелесть!» Она кивнула в сторону деревянного распятия, с обратной стороны которого был привязан священник. «Там и для тебя кое-кто припасен!» Вампирша обвела пустым взглядом место кровавого побоища. «Вот, решила зайти на Кристины без приглашения. И не зря». Она обнюхала животик младенца. «Пахнет молочком матери. Я тоже могла бы ею стать, если бы Роланд не вернулся из похода так скоро. Ребенок умер во мне после укуса. когда мертвый жених оставил невесту умирать на руках служанки. Я видела малыша перед тем, как провалиться в бессознание перерождения. Он с болью вышел из чрева, весь в сгустках крови, такой крохотный, красненький, упавший меж моих ног комочек живой плоти. Виктория облизала покрытую пушком крохотную головку. Ребенок зашелся в истерическом крике. Она зашептала ему на ушко. «Не стоит, малыш, не плачь. Тебе уже никто не поможет. Ты мертв, как и мамочка, хотя еще не догадываешься об этом». В тот момент она выглядела безумной. Так я узнал причину ненависти вампирши к девушкам и детям, кроющуюся в страшной тайне добрачной связи Виктории с кем-то, кроме жениха, или с ним, если, конечно, мертвые, могут дать семя жизни. Я стоял, словно пригвожденный к покрытому кровью липкому полу, насчитав 12 трупов, шестеро из которых были детьми, девочками-погодками. 3 следующих кандидата в усопшие шевелили губами. Один кричал, второй пытался произнести слова проклятия, третий шептал молитвы. Раненый мужчина замолк первым, ребенок вторым, но прежде вампирша поднесла его к священнику. «Благословите меня, святой отец, ибо я согрешила». Кровь младенца брызнула из прокушенного крошечного горла, обогрев деревянные ноги распятия. Я слишком поздно подскочил к Виктории. Да и что я мог сделать? Она оттолкнула меня локтем, жадно глотая теплую кровь невинной души, так и не успевшей перейти под покровительство Бога. Я коснулся ладонью перепачканных кровью ног того, кто когда-то принес себя в жертву, и закричал от пронзившей тело боли. Лица убитых мною людей проносились перед глазами, быстро меняя друг друга, сливаясь в единую пелену раскрытых в последнем крике ртов и распахнутых в ужасе глаз. Я слышал слова собственных стенаний и жалоб, обращенных к Богу, и вдруг увидел себя в чреве матери, почувствовал страх крошечного младенца, сдавленного начинающим чернеть сводом, знающим, что еще немного, и за ним придет смерть. Но что-то светлое коснулось еще нерожденного младенца, разгоняя окружившую его темноту, осторожно подталкивая к узкому лазу. Я с отчаянием устремился к свету, зная, что место, где сейчас находился, уже коснулось дыхания смерти. Господь спас меня, не дав погибнуть в чреве матери. Я увидел кормилицу, с оглядкой сующую в маленький ротик длинный сосок. Она кормила меня, отнимая грудное молоко у единокровных сестер, подкармливая девочек на свой страх и риск козьим. Женщина любила пухлого кроху, так напоминающего собственного, погибшего в младенческих судорогах. А выкормив, отдала бездетной сестре, жене конюха. Я наблюдал, с какой любовью та играла с оставшимся в живых после желудочной болезни бастардом хозяина. Видел конюха, стругающего по ночам для скрасившего его жизнь мальчика деревянных лошадок. И они всей душой любили меня. Замечал, как менялись в лице супруги, ставшие мне родителями, обнаружив неподалеку от конюшни жену барона, с ненавистью взирающую на розовощекого мальчугана. Услышал разговор отца с конюхом, обсуждающих подробности очередного отравления сына. Его решение отвезти мальчика в монастырь, под опеку служителей Божьих, иначе бастарду не выжить. Я с удивлением наблюдал слезы отца, крестящего сына на прощание. Выходит, и он любил меня. Откровения, шедшие одно за другим, потрясали, рвали проклятую душу. Воспитание в монастыре дало мне возможность стать грамотным, изучить языки, науки, о чем и помышлять не могли крестьянские дети. Я был накормлен, обут, одет, спал в чистой постели, всегда находясь под опекой и защитой братьев. Меня любили, оберегали все, кто был рядом, но я не замечал, не желал видеть этого, упиваясь обидой брошенного бастарда, вскармливая в себе смертные грехи. Гордыня. Я усомнился в делах Божьих, в присутствии Господа в моей жизни. Посмел выдвигать упреки, обвинения, возомнив себя тем, кому позволено наводить хулу на детей его, порой посылая в молитвах безумные вопросы и проклятия. Предавался печали, жалея о смерти матери. Оплакивал столь короткий срок на земле женщины, подарившей мне жизнь, забывая при этом, что она ушла в лучший мир под опеку Господа, избавленная от насилия, горькой доли и тяжести жизни бесправной служанки. Я завидовал тем, кто имел отца и мать, сводным сестрам, их счастью купаться в любви родителей, забывая, что многие дети с ранних лет гнут спины рядом с отцами, зарабатывая непосильным трудом болезни и грыжу. Девочек же ждало раннее замужество, и неизвестно, кто достанется им в мужья. Возможно, жизнь в родительском доме станет единственным светлым пятном их воспоминаний. Я гневался порой на весь мир, и злоба, умноженная в сотни раз, вернулась ко мне в виде Виктории. Я лишал жизни людей, нарушая главную заповедь «Не убей». И неважно, что делал это по призыву церковников, а ныне и сам живу мертвым. Мною овладело вожделение к иноверке, и я ответил за это удовлетворением ненасытной похоти Виктории. Порой я нарушал посты, объясняя самому себе обжорство, желание съесть мясо тем, что иначе не будет сил держать меч. И вот теперь не могу насытиться кровью. Поддавшись унынию, искал смерти, мечтая уйти вслед за Лейлой, и был услышан: «Я мертв». Но вот только рядом со мной не арабка. Единственное, чего сумел избежать — алчности. Но ею можно назвать желание быть замеченным, стать первым среди рыцарей. Я заменил алчность тщеславием.